Эрнестина Федоровна впервые не смогла сдержать себя и разрыдалась у изголовья дочери. Несколько дней Мари была без сознания. Лишь короткое судорожное нервическое дыхание свидетельствовало о том, что жизнь сдала в ней еще не все бастионы. И вдруг, как чудо, 13 июня она пришла в себя, и дыхание ее было ровным, как у здорового человека. Она посмотрела на мать и прислугу спокойным взглядом и неожиданно попросила: «Приведите Николая Алексеевича, я хочу увидеть его». Голос ее был слаб, но тоже, на удивление, ровен и спокоен. Эрнестина Федоровна не посмела перечить, хотя все в ней буквально окаменело от этого имени, и дала знак прислуге выполнить просьбу дочери. Николая Алексеевича, который по-прежнему не мог ходить из-за полупарализации ног, принесли на руках камердинер и кучер и усадили в кресле напротив Мари. Бирилев, увидев жену, которой его последнее время не допускали, обрадовался, и в его глазах появилось осмысленное выражение. Он даже потянулся к Мари рукой и дотронулся до ее тонких прозрачных пальцев, но тут же отдернул руку, словно испугавшись, затравленно озираясь на находящихся в комнате людей. «Оставьте нас одних», — попросила Мари. Эрнестина Федоровна передернула брезгливо плечами, но и на этот раз переборола себя и первая вышла из комнаты. За ней также молча вышли слуги. Мари осталась с мужем одна и долго пристально смотрела на него. Этот неотрывный взгляд, видимо, опять испугал Николая Алексеевича, и на лице его появилось выражение человека, вот-вот готового заплакать. Улыбка нежности и участия пробежала по губам Мари. Она сама из последних сил потянулась к нему и погладила по руке. — Как давно мы не были с тобой одни, Николенька, — сказала она. Знакомый голос разбудил что-то в памяти Бирилева. Он перестал бояться, и лицо его опять стало спокойным. — Вот, видишь, как... Слезы выступили у нее на глазах и скатились двумя горячими каплями по щекам. — И доченька наша умерла. — И мы вот-вот следом за ней отправимся, — продолжала Мари, сглатывая возникший в горле спазм. «Счастливые дни наши по пальцам сосчитать можно, а несчастных, о, сколько много!» Николай Алексеевич, кажется, действительно что-то понял в происходящем. Потянувшись к жене, он попробовал стереть пальцами слезы на ее щеках, но пальцы плохо слушались его, и он нечаянно окорябал кожу лица. В царапине проступила кровь. Ужас немедленно захлестнул его взгляд. Он опять задергал губами, и из гортани его вырвалось несколько бессмысленных звуков. — Ну чего ты испугался? — погладила его по руке Мари. — Это всего лишь царапина. Это пройдет там, не здесь. Вдруг в ней возникло ощущение неотвратимой и желанной опасности. Будто она стоит на краю бездны и сама желает сделать последний шаг. «Я умру скоро, Николенька», — сказала она. «Об одном прошу тебя, умоляю. Если и вправду там есть иная жизнь, то отыщи меня и дочурку нашу, когда и твой срок придет. Ведь не зря же страдания нам были даны. Должен быть какой-то иной смысл в этих мучениях». Николай Алексеевич ничего не отвечал и смотрел на нее с прежним ужасом в глазах. «Изменить все равно уже ничего нельзя, Николенька», — Покачала она головой и сжала пальцами его руку. «Только ты не подумай, будто я жалею, что мы встретились в Ницце с тобой. Я люблю тебя, Николенька, люблю и буду любить. И здесь, и там. Всегда. Как и обещала при венчании, помнишь? На жизнь и на смерть твоя». Мари скончалась на следующий день, 14 июня 1872 года. Родилась весной в Германии, умерла летом там же, на 33-м году жизни, почти в возрасте Иисуса Христа. 23 июня ее тело было привезено в Петербург и погребено на кладбище Новодевичьего монастыря. Федору Ивановичу Тютчеву оставалось прожить еще один год, прежде чем он будет предан земле на том же Новодевичьем кладбище. Николай Алексеевич Бирилев пережил жену почти на 10 лет и умер, как и она, летом в июне. Эрнестина Федоровна, выполняя предсмертную волю дочери, похоронила его рядом с ней, чтобы их души могли легче найти друг друга в нескончаемом множестве иных миров. Конец книги. Январь 2001 год. Читал Владимир Сушков.